Вот сидел в Ладоге Славенин Вадим. Потом сидел с варягом Рюриком вместе. А теперь остался Рюрик один. Сколь народу погибло, сколь многие дома навек опустели. А вечное небо того словно бы и не заметило. Вставал новый день, и ведра сменялось хлещущей непогодой. И жили боги на небе свои у корелов, варягов, мирян и славян. А еще стояли ведь в карельских лесах дивно изукрашенные камни. Схваченный зорким глазом искусника, крался по тем камням золотошерстный отцо. Неслись длинноногие лоси, летели вещи птицы. Давно дело было. А тех, кто клал требы изваянным в камни зверям, ничего уже не знали находники славяне, поставившие Перуна. Не помнили сами корелы, испокон веку сидевшие здесь по лесам. А ведь жили, наверное, люди-то, и тоже охотились, и любили ласковых жен, и тоже, небось, просили у кого-то удачи, провожали щедрую осень и радостно закликали в гости весну. И каждый устраивался как навсегда, и тоже полагал, наверное, что не было у звездной вечности заботы важнее, чем мешок серебра, красивые обручи или власть над маленьким племенем, не поровну доставшиеся вождям, что это-то и было тем главным, ради чего стоило жить, стоило идти на муки и смерть. Так думал Пелко, или немного не так, а только пока шагал оттуда назад, ему все казалось, будто он соприкоснулся душою с чем-то совсем неведомым ему допреж того дня. По дороге он встретил Тельвара, и тот зазвал Корела на гетский двор проведать больную собаку, посмотреть, как поправлялась. Пелко пошел с ним с немалой опаской. И точно, первым, кого он увидел прямо в воротах, был Хакон. Хакон на него даже не посмотрел. Заодно следовало поблагодарить Ахти, онежского гуся. Пожив у него, Пелко стал много увереннее ходить по Ладоге и вокруг. Забредал, не пугаясь шумливой толпы, даже на торг. Правда, там, на торгу, день ото дня делалось все скучнее. Пришлые гости давно уж разлетелись всяк в свою сторону, и ныне хвастались прибытками да покупками, сидя у родного огня. Только ближние леса еще высылали охотников, чудских да корельских, менять воск, мясо, ягоды на железо и хлеб. Пелко разговаривал с ними, стараясь узнать что-нибудь о своих, но все напрасно. Сперва это его огорчало, потом стало радовать. Случись, что на устье, злая весть долетела бы немедленно. А еще он каждый день ходил мимо боярской избы, поглядывал сквозь редкий забор. Видел во дворе все славу, видел радшу. Воин дня не мог прожить без невесты, всякий вечер являлся ее повидать. То в гридницу вел, то сам вечерить оставался. Вот кто его приглашал, а что... Может, приглашали. Пелко ничему уж не дивился. Он видел радшу оборотня и Всеславу вдвоем. Названная сестренка сидела на бревнышке, а радша отточенным топором выглаживал новые коромысла, давал ей прикладывать к плечу, отбирал, принимался осторожно подтесывать. А ведь и ловок был с топором. Двое рабов на все руки умельцы уважительно косились на него, снуя туда-сюда, и стояла в избе игрушечка-прялка, которую радша сам вырезал и раскрасил. Должно, на топорище посадил его отец, когда он, радша, в первый раз засмеялся. Пелко знал, чего ради старался нетерпеливый жених. С этим новеньким коромыслом на утро после свадьбы Всеслава пойдет к знакомому с младенчества колодезю. попросит колодезный дух не гневаться и дать ей, жене мужатой, водицы, столь же вкусной и чистой, какую он, добрый, всегда давал ей девчонке. Эй, жених, наш первый братец, не идет твоя услада, суженая не готова, сапожок один надела, а другой лишь примеряет, ждешь ты уточку с проливов, подожди еще немного, заплели одну ей косу, а другую заплетают. Ждешь ты ягодку-малинку, подожди еще немного, рукавичку лишь надела, а другую надевает. Боярыня из дому показывалась редко. Значит, тошно ей было на радшу даже смотреть, не то что за столом угощать. А еще рядом со Всеславой частенько стали видеть красу. С того самого дня, когда Радша едва не задушил Хакана в единоборстве, дочь боярская, не чинясь, приходила к ней в крепость, в девичью, к чернавкам, нянькалась с малышом. Тот скоро перестал дичиться ее, топал навстречу на еще неуверенных ножках, забирался на колени. Мать его жила в крепости не княжеской добротой. Кто-то видел ее, эту доброту-то. Помогала готовить гридням еду, пекла и варила. По полдня не отходила от жаркой печки. За это воины баловали и ее, и сынишку. Не оставляли ходить разутыми и раздетыми. А радше ниче прочили в отроки, когда подрастет. Нынче уже кто-то смастерил для него крохотный меч. Повесил над постелью мальчишки. Пусть ждет. Парни быстро вытягиваются, кто этого не знает. Быть ему отроком, а после гриднем во след отцу. А там, если будет сметлив, из мужей хоропствующих и в бояре думающий выйдет, не он первый такой. Совсем не горькая жизнь была теперь у красы. Хуже вышло бы, не уведи ее радше тогда с берега речного, с рабского торга. Куда, к кому попала бы, может, давно утопилась бы, глумление не снеся. А вот поди ж ты. Всякое ясное утро уходила краса за ворота детинца на самый обрыв и кланялась там дождь Богу, умывающему в росе свой огненный лик. Неугомонные отроки подкрались однажды послушать, о чем просила, да и убрались, пристыженные жестоко. Ни о чем не молила краса, ни для себя, ни для сына. Лишь наказывала солнцу небесному поласковее пригреть родную сторону полянскую, навеки потерянную, благословить золотым лучом родительский дом в далеком Киеве-граде, не видать ей никогда отеческого порога. Кто ж ее, вольноотпущенницу, туда повезет? Всеслава смотрела на нее и загадывала, вот опорожнят на перу глубокие свадебные чаши, и уговорит на радшу взять красу к ним в дом, не меньшицею. Так просто ей, жене старшей, помощницей, подружкой. Потом она стала зазывать ее к себе. Краса, отвыкшая от дружеской ласки, сперва робко отнекивалась, но однажды вечером пришла Атки на боярский двор. Пришла в чистом платье, теплом шерстяном плаще и красивой кики, еще радшей когда-то ей подаренной, рукоделие с собой принесла, и сушеных семян, просила ее Всеслава поучить пряники вкусные печь. Что из этого получилось? Телку видел сам. Радша ныне часто поручал ему проезжать белого вихря, чтоб не застаивался, не скучал конь. И так уж оно выходило, что Пелко ни разу не сумел далеко объехать боярского двора. Нес его своевольный вихрь вдоль самого забора, пофыркивал и тоже, кажется, ждал, не выглянет ли Всеслава. И вот повезло. Стукнула дверь. Вышел на крыльцо боярская дочь. Ухнуло сердце у бедного Пелка, перехватило дыхание, прошла по всему телу горячая мучительная волна. Не сразу и разглядел, что у Всеславы горели по щекам малиновые пятна, а на плечах не было даже платка. Следом за Всеславой из дому появилась краса. Спокойно соступила с крылечка на мокрые деревянные мостки, обернулась и низко в пояс поклонилась открытой двери. Да не двери знать, а боярыне, оставшейся в избе. А потом также спокойно поправила серый плащ и пошла по мосткам через двор. Всеслава побежал ее проводить. Мелкий дождь расшивал темными бисеринками льняную рубашку. Боярыня что-то крикнула ей из дому, но она притворилась, будто не слышала. «Не дело воину бросать в беде побратима. Негоже дочери воина отказываться от подруги». Они с красой постояли немного возле калитки. Поглядит, кто они знакомые, и не вдруг еще разберет, где тут рабыня несчастная, где боярское дитя. Потом поцеловались на прощание. И Всеслава пошла обратно домой. Ветер так и трепал ее волосы. Бегом бежать бы в теплую избу. Но она не торопилась. Пелку не останавливал вихрь. Тот остановился сам и стоял, покуда не закрыла за Всеславой тесаная дверь. Потом выгнул шею, легонько ухватил седока за ногу в потертой кожаной штанине. Пелку погладил коня, вздохнул и шевельнул пятками. Вперед! Они как раз направлялись вон из города. Краса же шла в крепость. Поэтому Карел не заметил, как из Гетского двора, будто нарочно, выглянул Тьельвар, увидел красу, что-то ей сказал. Та остановилась, ответила. Молодой Гет притворил за собой ворота, и дальше они пошли вместе. Знать было и у Тьельвара в крепости какое-то дело. Вольгост воевода сам был разумом проворен и другим дремать в лености не давал, так и ныне. Только-только отхлестал себя венчиком в бане, только-только отмыл пот и грязь долгого похода, даже волосы как следует еще не просохли, подступил к старому Ждану. Думаю, теперь, дядич, а кабы обнести нам град наш новым забралом, да не деревянным, а каменным. Ишь, чего насмотрелся по чужим землям-то за морями. Могучий Ждан запустил пальцы в сивую гущину бороды. С князем хоть посоветуйся, да прежь неуемный. Молодой варяг хитро улыбнулся пятнистым от ожогов лицом. Князь мне уже сказывал, посему быть. Правду молвить? Не так-то часто он не по летам суровый допускал до себя улыбку. Сказывали, довелось ему однажды уцелеть одному единственному из почти 40 молодцов, вышедших в море на острогрудой стремительной Снекке. Победители даны, вдвое превосходившие силой, едва не спалили Вольгоста на погребальном корабле своего вождя, которого тот зарубил в бою один на один, выручил княжеский бог Святовид. Наслал свирепую бурю, унял смертный огонь. Да мало ли, что еще про него говорили. И даже само имя воеводы ладожские славяне произносили по-разному. Одни Вольгой называли, другие Олегом, кому как выговаривалось. А про замыслы его о крепости каменной в доме боярском, как и во многих других ладожских домах, сведали скоро, разом пали на колено перед хозяйкой оба раба. «Смилосердствуйся, государыня!» Олег воевода посулил со всех нас, холопий, кто камни тяжкие возить пособит, на свободу выкупить. Вот тебе и опора осиротевшему без хозяина дому, вот тебе и защита. Невольник он, невольник, есть, сколько ты его не корми, все забудет, услыхав про вольную волю. Боярыня утерла рукавом обильно покатившуюся слезу. Ступайте, ребятушки, разве ж удержишь вас теперь? Добром не отпущу, так убежите, небось. И остались они в тот же вечер с доченькой Всеславушкой одни. Легли спать, тесно прижавшись друг к дружке, уверенности ради, не для тепла. Задули светец и долго слушали, как тонкими, слабыми ножками переступал по земляной крыше ночной дождь. И опять никто не стукнул в ворота, не прошагал устало через двор к крыльцу. А утром предстояли хлопоты созывать мужатых соседушек, помогать у печки, веселых дочкиных подружек раскрывать сундуки, готовить наряд бедной невесте. Донесли же бояры недобрые люди, утратша, уча глупышей детских боевому умению, сломал один за другим два железных меча и плюнул в сердцах. Да сколько ж со свадьбой тянуть, рассержелся ведь. И будет мать боярыня сновать туда и сюда, распоряжаться помощницами. А Всеслава, укутанная с головой в бабкино еще скорбное красное покрывало, так и просидит безгласно, безвылазно в чулане до самого свадебного пира. И будут все жалеть ее и плакать по ней, словно поток что умерший, да так и получится. Умрет Всеслава девчонка, родится Всеслава жена мужатая, совсем другой человек перед богами трижды светлыми и перед людьми, а не пройдя через смерть, другим человеком не станешь. В эти дни Пелко не единожды видел Хакона, и получалось это всегда столь неожиданно, что Карел едва сдерживал руку, готовую схватиться за нож. Дело-то нешуточное, тут как со зверем-матером, с отцо шатучим, оплошаешь, кости растащит. Жизнь в вечном страхе губительна. Страх он исподволь подгрызает самые корни души, и одному человеку вовсе переламывает хребет, другого делает зверем, вкладывает ему в руку топор. Лишь самые сильные умеют переступить через собственную боязнь и предложить мир былому врагу. Это единственное оружие, убивающее страх наверняка. Мало таких людей, и забывают их не скоро. Впрочем, молодой Гёт на Пелко и не смотрел. Проходил как мимо порожнего места, пересмеивался о чем-то с другом Айвором, и доверчивый Жор понемногу стал успокаиваться. А не приврал ли Тьельварта? Может, Хакон обиделся совсем не так сильно? Или решил, поразмыслив, что мстить было не за что и незачем? Вот уж правда святая поется в старой жалостной песне. Сладок хлеб, выпеченный материнскую рукою, хотя бы и замешали его наполовину из сосновой коры с ячменной соломой, а в чужом доме горек пышный свежий кусок, даже если режут его щедро и мажут душистым, только что выбитым маслом. С одних песен этого не уразумеешь, только и поймешь горе, когда сам хоть мало его испытаешь. Было дело. Однажды весной у Пелко наткнулся в лесу на молодую лосиху, жестоко мучившуюся чревом. Никак не могла разрешиться от первого бремени. Не так шел у нее большеголовый теленочек. Пелко на всю жизнь запомнил глаза бедной лосихи и мохнатую серую тень, дожидавшуюся чего-то в ближних кустах. Пелко, вооруженный тугим охотничьим луком, не дал волку приблизиться. Меткой стрелой расчесал душегубу, свалявшуюся шерсть между ушей, приласкал добрым тихим словом, приучил к себе изнемогающую лесную жену. Стал гладить больное брюхо и, наконец, помог, как помогал дома коровам и ручным лосихам, телившимся под крышей. и долго провожал чащей бурую красавицу, целовавшую длинноногое беспомощное дитя. Никогда не обнимавший пригожих девчонок, он и женщине сумел бы помочь, приключись такая нужда. Мать с отцом похвалили его, хотя он тогда вернулся в голодный дом без добычи. Мать с отцом поняли, что вот теперь-то лес никогда не даст их сыну пропасть. От голода, от холода ли, у зверя ли в когтях. Мать сама причесала его, усталого, пододвинула ему сушеную рыбешку, сбереженную. Телка это смекнул из собственной скудной доли. Не так вышло, когда он, коротая дождливый вечер, поведал про лосиху Ахти и его домочадцы. Посмеялись молодые слуги, посмеялись языкатые служанки, а сам Ахти покачал головою. «А, в диком лесу вы, щуки, живете! Пора бы уж тебе, Пелка, набрать с ума! Мог бы той лосихой весь дом накормить!» И еще сколько впрок заготовить. Пелка рта не раскрыл в ответ, но про себя ужаснулся. Такое говорить, лесом живя. Кто слыхал, чтоб долго была удача хапающим без счета в три горла, в пять рук, тому, кто не просит прощения у добытого зверя, у лесных печуг за обобранную ягодную поляну, тому, кто, распахивая новое поле, не оставляет на нем дерева для отдыха небесным орлам. Как не вытащить из полыньи провалившуюся лисицу и не отпустить ее в лес? Как вообще жить на свете без совести, без чести? Зачем? Ради чего? А вот поди ж ты, именно так вот и вел себя Ахти, онежский людик из рода гусей, и ничего... Дом его стоял крепко и рушиться не собирался. И бегал по двору страшенный черный пес с налитыми кровью глазами. Ахти бил его суковатым поленом, бил впрок, безо всякой вины, чтобы злей сторожил обильное хозяйское добро. Пелко как-то подошел покормить голодного пса и еле увернулся от длинных клыков. Тут и оказалось, что он, единственный во всем доме, умел обращаться с собакой. На другой день черный Мусти лизал ему руки, а Пелка искал клещей в него на голове и в ушах, вытаскивал их, насосавшихся с горошину каждый, и давил сапогом. А потом Ахти поручил ему зарезать свинью. Что ж, и это было для Пелка делом привычным. На Неве издавна выкармливали свиней и брали у них жир, мясо, щетину, крепкую красивую кожу. Зная обычай, Ижор первым долгом принес воды и согрел ее над очагом. Отвел свинью в угол двора и ласково тщательно вымыл. Свинка, знай себе, хрюкала, радуясь осеннему солнышку и непривычной чистоте. Подошел черный пес, посмотрел, что происходило, и улегся неподалеку. Потом вдруг ощетинился, зло показывая зубы, через двор шагал Ахти, хозяин. «Что возишься?» — спросил он нетерпеливо. «Полить пора!» Пелка опустился на корточки, почесал свинки за ухом. «Не сердись!» Сказал он ей шепотом, так, чтобы не услышал хозяин. Быстро кольнул охотничьим ножом. Свинья ткнула с рыльцем в мокрую землю, не успев испугаться. «Мясо будет вкуснее», — угрюмо проговорил Пелку и выпрямился, пряча нож. Он уже знал, что иных слов Ахти гусь попросту не поймет. Рог топелый больше не слышен был у дверей этой сытой избы. Здесь перестали быть корелами. Давно потеряли отцовскую охотничью тропу, а новую проложить поленились. Зато выучились, уходя из дому, запирать дверь пудовым замком. Вот такие-то и крошат хлеб на срубе колодезя, отчего потом в колодезь падают мыши, и оттого этому дому, с виду крепкому, не простоять долго на земле. Мясо же вправду получается лучше, если животное стояло в тепле и не боялось. Так вышло и на сей раз. И вечером Ахти при всех похвалил Пелко за ловкость, велел служанкам отрезать для него хороший кусок. Но к тому времени у Ижора совсем пропала охота есть что-нибудь за этим столом. Он попросил себе лишь комочек мутреного сала, потому что хотел сварить для Тьельварова пса еще немного мази от ран. В эту ночь он снова спал подле вихря в просторной дружинной конюшне. И снился Мусти. Он ведь долго бежал следом, никак не хотел отставать, и Пелка не знал, вернулся ли он домой. Пелка было жаль его. Славно с таким на зимней охоте, в светлом бору, когда поет под лыжами снег, и живыми огнями горят по заиндевелым ветвям невозмутимые снегири. Утром он выбрался из конюшни за водой и едва удержался, чтобы сразу же не юркнуть обратно за дверь. На крыльце воинской избы под свесом крыши сидел босой и неподпоясный Радша, а перед Радшей, насторожив уши и глухо ворча, стоял Мусти. Пелку внутренне скорчился от жалости и предчувствия боли. «Эх, бедолага! Видно, вовсе не в моготу стало ему, попробовавшему ласки во дворе у гуся. Не случайно же в ворота раскрыты и забежал. Не так просто. Нашел ведь чутким носом следы, совсем затоптанные чужими ногами. Пустился разыскивать единственного друга. Да вот незадача. На Радшу лютого нарвался. А чего от него, кроме пинка да заушина, еще ждать?» Радша, между тем, отломил кусочек от горбушки, которую жевал, и протянул псу. Мусти зарычал громче и отступил, по давнишней привычке ожидая подвоха, свирепый, голодный зверь с костистыми боками и по волчьи подведенным брюхом. «Ну, дурачок!» — улыбнулся Гридень и бросил угощение на землю. Пелку редко слыхал, чтобы он с кем-нибудь разговаривал так ласково. «Разве с вихрем? Да, может, еще со всей славой?» Мусти немедленно проглотил хлеб и подошел к Радше на полшага ближе прежнего. Третий или четвертый кусочек он взял прямо с ладони, а когда Радша протянул руку и погладил его, Мусти сунулся носом ему в колени и заскулил. «Ну, Радша, вот стал бы еще каков! Он не ударил Мусти, не оттолкнул мокрого и грязного пса, дал собачьей душе насладиться доверием и покоем, потом потрепал по загривку, необидно отстранил и поднялся. Погоди-ка!» И скрылся в избе. Мусти сел перед крылечком, стал ждать, глядя на дверь. Пелка снова высунулся из-за угла, чмокнул губами. Пес поставил уши торчком, оглянулся и кинулся через двор. Он едва не сбил Пелка с ног. Со всего разлета взметнулся на задние лапы и радостно завизжал, облизывая лицо. Пелка с трудом успокоил его, и тут только заметил, что Радша вновь вышел на крылечко, уже в спагах и кожаной шапке, не боящейся дождя. Может быть, он удивился возвращению Карела, его дружбе с собакой, но показывать этого не стал. Экая важность. А потом бросил Пелку кусок крепкой веревки. К хозяину отведешь. Он, конечно, знал, чей это был пес. Пелка наклонился привязать веревку к истрепанному ошейнику Мусти, сжав зубы. Как поспорить? Не может муж у мужа при всех увести раба, приговорив: «У тебя плохо ему, пусть-ка у меня теперь поживет», так и тут. И пока вел собаку, кипело в душе, норовя подступить глазам беспомощное зло. Чудо-лайка могла бы быть из этого Мусти. Бесстрашная, ласковая, звонкая, колокольчик лесной, веселый добытчик, хозяину-охотнику друг и подмога. Справный пес должен уметь защитить глупых телят и присмотреть за двором, чтобы не испортил припасов озорной или проголодавшийся зверь, не утащил чужой злой человек. Но приучать его бешено кидаться к забору и лаять, давя с ненавистью на всякого идущего мимо калитки. И не посреди безлюдья лесного, а в городе, где охраняет мир сам князь Кунингас, где все живущие друг друга знают в лицо. Зачем? Нынче воевода Ждан ехал охотиться в скудное осеннее поле, в облетающие леса. Может, обозлят в тростниках темно-бурого могучего вепря, а то поднимут и самого хозяина чищобы, грозного тура, неустрашимого, в свежих рубцах после осенних боев. Будет на столе в гриднице мясо, а молодым ребятам опасная мужская наука. Карельский мальчишка отчего-то замешкался, все не вел под усы оседланного вихря, заставлял ждать. Радша не стал посылать за ним отроков, нахмурился и сам пошел поглядеть, в чем еще у бездельника заковыка. Пора, видно, взошей прогнать его с двора, и пусть убирается обратно в свой лес, покуда не завел ленивца слуги и сам возился с конем. Ни разу не бывало, чтобы он, Радша, позднее всех садился в седло. Шел и думал о том, как привычно поставит ноги в железные стремена, как вынесет его конь за ворота, и начнется скачка-полет над холодной землею, над влажной желтой травой, как с гулом ударит сырой ветер в лицо. Есть же радости у мужа, и не это последнее. Когда вдруг почудился ему из-за угла елового сруба, словно бы какой-то сдавленный вскрик. Что за дело, Радши? Может, храбрый гридень обнял приглянувшуюся девчонку-чернавку, и та пискнула со страху, не успев толком решить, что тут делать, как быть, то ли кричать уже во все звонкое горло, то ли самой расцеловать бородатого удальца. Однако потом Радши смекнул, что голос был не девчоночий, и завернул за привенчатый угол глянуть, что же стряслось. Там, распластанный по стене конюшни, белый до зелени, стоял парнишка Ижор, и его нож блестел на земле, отброшенный на несколько шагов прочь, а перед пелкой стоял Хакон, и круглый кончик его меча упирался Карелу в самое горло. Было видно, что охотник дал-таки отпор, покорился не сразу. Левый рукав у Гёта был располосован, как бритвой, от плеча до локтя. Может, поэтому он и томил парня, не торопясь убивать. А меч у него вправду был хороший, старой работы, и вдобавок отточен до удивительной остроты. Чуть коснулся живого, и вот уже распалась нежная белая кожа. Выпустила наружу алую кровь, скатила по длинному лезвию дрожащую каплю. У Радши глаз был наметанный. Сразу понял, что Хакон не в игрушки играл. Пошевелит рукой и рванет из тонкой мальчишской шеи тугая клокочущая струя. Айвор стоял рядом, смотрел. Так стоял, будто Хакон не один только меч добыл из кургана, но и своего духа могильного наверх с собой прихватил, Айвора. Курел первым заметил бесшумно подходившего Радшу, но не издал ни звука, не посмел. Лишь в глазах вспыхнула отчаянная надежда. Неужто выручит, спасет? «Убери меч, готландский гость», — сказал Радша негромко, с тем, чтобы Хакон не дернул невзначай рукой, не убил зря. «Не своего холопа казнишь, не ты его сюда приводил, не ты уведешь». Хакон и Айвор обернулись одновременно. Пелка хватило мгновений, чтобы метнуться из-под меча и схватить с земли свой нож. «Вот теперь Хакон получит его прямо в сердце, за 10 шагов, если надумает еще раз подойти и замахнуться. Он ведь не знал, что Хакон мог остановить своим мечом не то что нож, стрелу, пущенную в упор. Но Хакону было не до него. Неплохо же сделал этот Радша, поспешив на выручку слуге. Радша хмуро смотрел на меч, колебавшийся в двух пядях от его груди. Славный меч, с рукоятью, выложенной серебром. Узор на серебре был наполовину стерт жесткой хакановой ладонью, а может, еще той рукой, что рубилась этим мечом 100 лет назад. «Храбро ты защищаешь своего финна!» — весело улыбнулся Хакон. «Ты один во всем! Альдейгюборги не слышал про то, как твоя невеста бегала к нему в конюшню повеселиться!» Эти слова ударили без промаха. «Вот теперь Радша сам потребует Хольмганга!» Ибо подобного не спустит не то что викинг, но даже и раб. Будет названо место и день, и станет ясно, кому из них Один покровительствует больше. И не ведал отчаянный Хакон, что славянский воин не может жить оскорбленным. Славянин сумеет сдержать хмельную угарную ярость. Он трижды допросит себя, не сам ли виноват. Но чести своей наглумление не отдаст ни прилюдно, ни наедине. Радша, не торопясь, расстегнул на груди серебряную пряжку, стянул с плеч и далеко отшвырнул теплый шерстяной плащ. Длинный клинок с гадючим шипением пополз вон из ножен. «Не на живот, гость готландский, теперь уж насмерть!» Хакон расхохотался ему в лицо и быстро шагнул в сторону, чтобы стена конюшни не помешала замаху. Пелку и сам не помнил, как спасся оттуда за угол. Хотелось ему бежать прочь во все лопатки, но ноги не понесли. Зажал ладонью порезанную шею и кое-как проковылял в большой двор, где охотники с шутками и прибаутками седлали коней, и стоял на крыльце дружинного дома воевода Ждан с копьем в руках. Надо бы было, Пелко, крикнуть, поднять шум. Так и сделал бы, но тут едва не налетел на него бежавший куда-то Святобор. «Что с тобой?» — спросил он немедля. Думал, наверное, пожалеть, решив, Радж опять за что-нибудь наказал. «Радша там! Хакона убивает!» — не отнимая от горла руки, сипло выговорил Карел. Святобор переменился в лице и опрометью кинулся за конюшню, а Пелко прислонился к стене, озираясь, будто с просонья. Он сумел не струсить, когда йоты подступили к нему вдвоем, а теперь вот растерялся. «Как быть? Убьет Хакон Радшу и примется опять за него!» «Убьет Хакона Радша и сам тут же занесет над ним меч. Говори, щенок, к тебе все слава похаживала? Что же теперь? Самому погибнуть полдела, а вот сестренке нареченной беду в гости зазвал. С этим как?» Зато Ждан Твердятич приметил, оказывается, ошеломленного Карела. И то, как, переговорив с ним, о чем-то сорвался бежать сын Святобор. «Эй! Малый, — позвал он, — поди-ка сюда!» Святобор вывернулся из-за угла, когда Хакон и Радж уже сравнили мечи и теперь шли друг на друга убивать. Святобор понял это с первого взгляда. Поздно было кричать, поднимать переполох. Безоружный Святобор отчаянно бросился между ними. «Радша, остановись!» И не памятовал сын воеводский, что не ему от горшка 2 вершка хватать за рукав именитого мужа. Отроки они на то отроки, есть чтобы рта не раскрывать, покуда не спросят. Радша ему и напомнил. Сдунул парня с дороги, всей спиной приложил к шершавым бревнам стены. Геоты обидно засмеялись. «Вот, стало быть, как у вас здесь заведено, ребятня воинам указывает!» Но Святобор мигом вскочил и снова встал перед Радшей. Больно уж худое дело тут затевалось. Для всех худое, и для славян самих, и для заморских гостей нельзя было дать им схватиться. «Радша, у тебя свадьба завтра!» «Свадьба!» — расхохотался Айор. Радша посерел лицом и стал страшен. Правая рука у него была занята, однако достала и левой. Светобор замертво покатился по земле. Но не судьба была Радше с Хаканом сойтись и испытать друг на друге мечи, потому что тут ты вомчался к ним, воевода, а с воеводой добрая половина дружины. Недвижимый, окровавленный Светобор попался как раз под ноги отцу. И Ждан Твердячич, казалось, вмиг позабыл, зачем обижал, остановился, медленно нагнулся над сыном, будто над уснувшим детем. «Светоборушка, соколик!» Тот не отозвался. Воевода также медленно выпрямился, посмотрел на гридни, уже разлучавших поединщиков, и тихо выговорил, неведомо как угадав, кто избил Светобора. «Ты что ли, Радша?» «Я», — ответил Радша сквозь зубы, ждал расспроса и суда, но воевода ни о чем спрашивать больше не стал. Поднял руку и указал на него пальцем. «Хватай! В поруб собаку!» И вот тогда-то воины, привыкшие повиноваться ему с полуслова, впервые не послушались вождя. И не то, чтобы они уж так забоялись Радши, его жестокого меча, таких, кто мог забояться в здешней гриднице, за столами не подчивали, а только и к тому приучены не были, чтобы по первому приказу воеводскому накладывать руки и скручивать, засаживать под замок своего же товарища-побратима, да не простого, первого по доблести, прославленного, от которого сами не раз и не два в бою выручки ждали. Ни один из гридней не сошел с места. Мало того, иные еще и зароптали. Расспросить бы надо, Твердятич. И Жора покликаем. Пусть сказывает, как было. Другие отзвались немедленно, будто случая дожидались. А что кликать, доколе норов спускать? Радша оглядывал их, нехорошо усмехаясь. Половина сошедшихся здесь и вправду крепко его не любила. Это он знал. Может, так-таки не сдвинет никого воевода выламывать ему руки? А может, и сдвинет. Что поделаешь? Придется им его убивать. В поруб-то он не пойдет. Ни своей волею, ни чужой. Вот уж бурой кровью налился старый боец. Готовый, видно, проклясть злую судьбу, давшую дожить до непослушания дружины. Впился в Радшу глазами, да и указал десницей на ворота. «Со двора вон! Вон, — говорю, — пес негодный, пока я плеткою тебя не погнал!» Радша вздрогнул от нового оскорбления, но не пошевелился и не ответил. «Во каков! — запустил кто-то. — Светобора всем кулаком! А воеводу не смеешь, небось?» Радша только голову молча повернул. «Кто?» «Хорош пес! — долетел из другой стороны. Его мать волка в лесу обнимала!» Оба немедленно получили отпор. Сперва яростную брань, потом из-за трещины. Дело шло к рукопашной. А есть, что ли, хуже усобицы в дружине? Беда. Радша всунул между зубов два жилистых пальца и свистнул. Внутри конюшни хлопнула оборванная привязь, и вихрь ткнулся носом в хозяйское плечо. Звал, что ли? Радша чуть коснулся ладонью крутой холки любимца, взлетел на него охлябь. Гол пришел он, бродяга, в стольный город Ладогу 3 года назад. Гол уходил, лишь верный меч с собой унося. «Ну, спасибо, побратимы, не выдали!» — проговорил он насмешливо. «А и тебе, Ждан Твердятич, спасибо. Вот уж наградил, так наградил за верную службу». Коленями легонько тронул коня и добавил уже через плечо. «Князю вернется когда? В ножки отрадший оборотня поклонитесь. Вот каково оно, счастье, птица небесная. Попробуй-ка примани его. Подзови, чтоб на руку слетело, а спугнуть навеки в один миг». Краса сажала в угли хлебы для вечерней еды. Дело, требующее чистого сердца и сосредоточенной, спокойной души. Долго ли обидеть новорожденный хлеб? Приоткроешь двери, вздохнуть холодком после жара печного, а он, нежный, глядишь, уже и поник, заскучал, потерял силу и упругую пышность. Смотреть на него и то не в радость, есть не впрок. Вот и поручила краса, как всегда, идя к печи, сынишку малого подруженька. А те заболтались за рукоделием, позабыли про несмышленыша, тихонько игравшего в уголке. Не углядели, как подобрался к двери, неприхлопнутой торопливо пробегавшей рабыни, и известно же, семь чужих глаз одному материнскому незамена. А воевода Ждан Твердятич шагал по двору туча тучи, и гром в той туче не за семью засовами хранился, лежал ведь в ложнице, соколик подстреленный, надежа сын единственный, ненаглядный, не мог рта раскрыть, словечко сказать, не мог притронуться к багрово вспухшему подбородку. Крепко же изувечил его радша железным своим кулаком. Да и гридни бессовестные добавили Ждану срама и боли, вздумав еще за обидчика заступаться. Во дворе ждал воеводу Эймун с Тьельвором, и несколькими лучшими мужами пришли рассказать славянскому ярлу, что они там у себя приговорили ахака не забияки тут-то. И выкатился прямо встреть Ждану Твердятичу. Румяный беленький колобок, радший отродье. И взыграл у старого в груди витьевое сердце. Свет померк перед глазами. Схватил из сапога гремучую в железках плеть и взвил ее над головой, только свистнула. Тьельвар прыгнул барсом, подхватил малыша, заслонил. Плеть пала на его плечо. Разорвала кожу за ухом, едва не пропорола одежды. Старшие гридни, старьградские варяги, самому князю ближники, бегом бежали через двор унимать не в меру разошедшегося воеводу, пока тот не натворил в запале еще чего похуже. Ждан Твердятич зарычал по медвежьи, замахиваясь снова, но Тельвар проворен был, успел отскочить. Мальчишка вырывался из рук и пронзительно кричал, кабы не заболел еще с перепугу. Гридни окружили воеводу, отняли плеть, и Тьельвар принялся неумело ласкать чужое дитя, стараясь утешить, и тотчас перед ним, как из-под земли, выросла краса. От одежды и рук, присыпанных мукой, ищевеяло печивом, но с белого лица глянули на Тьельвара белые отчаянные глаза. Вот когда ему кинуть бы на плечи красе свой теплый кожаный плащ, увести ее прочь, обнять покрепче, да и не отпускать. Но не сделал этого, не смекнул. Отдал ей сына и вернулся туда, где шумели вокруг воеводы немногословные гридни. И радшу вот не за дело обидел, а теперь мальчишку его. Радшу по делам, давно пора бы унять, а ты по что? Сам первый за его щитом голову укрывал, я укрывал, а не доводилось будто. И повторялось, как утром. Вот ведь рак с клешнями, что при нем покою не ведали, что без него. Мало не в бороду уже плевали друг дружки, и не было рядом князя, чтобы одним словом образумить, усмирить седых удальцов. на сани садишься, а молодого ревнуешь, что злей ратится гораст. Сам ты бревно трухлевое, колода подмоченная. То-то и оно! Извелись, дружинушки, добро молодца, что аж кулаком вслед не помахать. Светобору, может, за дело досталось, послушаем, что сам скажет еще». Ждан Твердятич вдруг отшвырнул, будто тряпочных двоих, пытавшихся держать его за локти, и взревел так, что отроки в воротах едва не выронили копья. «Все с глаз прочь!» Повернулся, пошел глухой и незрячий к себе в свою воеводскую хоромину. И надо же! Гридни, будто политые холодной водицей, поворчали еще немного, да и потянулись невесело кто куда. Вот только когда Тьельвар начал оглядываться, не видно ли красы, не сыскал, принялся выспрашивать у людей, сперва у тех, что в крепости жили, потом у всех подряд, но дознался лишь, будто видели ее бегущие без памяти берегом Ладожки речки, как раз по тому месту, где летом бывал торг и где Радша отбил ее у купчины. И вернулся Тьельвар в Гетский двор опечаленный, будто что потерял. Беспечные подруженьки, знай, всхлипывали, чувствуя на себе непоправимую вину. Наконец от печи потянуло горелым, тогда кинулись спасать хлебы и вынули опавшие, тяжелые, совсем черные по бокам, и у половины не меньше макушечки недобро поглядывали наружу. Вечером, сев за столы, воины молча разламывали эти хлебы, и ни один не осерчал, не пожаловался, что невкусно. Все понимали, иной хлеб в этот день испечься не мог. Краса объявилась под утро. Этой ночью в доме боярыни никто спать не ложился. Еще с вечера заглянули в избу трое крепких парней, все прежние Вадимовы люди, все с мечами, мало ли что еще взбредет на ум воеводе. Потом пришли еще двое, Тьельвар и с ним датчанин, селундец, что дрался подле боярина тогда в лесу. Они не стали рассказывать, как Эймунд уговаривал их не ввязываться ни в свое дело. И как Тьельвар, обычно скорый на язык, отмолчался, а селундец бросил угрюмо: «Ладно, прогневается ярл, и нас выгоните, как Хакона с Айвором. Всем вам тут сытая зимовка, дороже верных людей». Так они и просидели всю ночь у дверей. Негромко переговаривались, что-то рассказывали друг другу, даже смеялись. И лишь на лицах лежало что-то неуловимо особенное, потому что к этим молодым парням всякий миг могла постучаться со двора лютая смерть. Всеслава с матерью сидели возле печи, подкидывали дровишки. Всеслава не плакала. Как прослышала о беде, случившейся с женихом, не выронила ни слезинки. Зато боярыня то и дело принималась вытирать глаза. Знала, знала, не принесет Радша добра. Всеслава утешала ее, целовала в мягкие щеки и гладила по голове. Слух они Радшу не поминали. Не его ради собрались под крышу те пятеро, ради боярина. Незадолго до света по мокрым доскам во дворе вправду прочавкали шаги. Парни разом взвелись на ноги, бесшумно прижались к стене. Усидел только датчанин. Ему показалось, что к чужому дому с оружием подходит не так. Потом в двери постучала уверенная мужская рука, и все славу стянули с лавки, подтолкнули вперед. «А ну, спроси, кого еще принесло?» Боярыня прижала ладони к лицу. «Зря, что ли, рассказывали ей эти самые молодцы. С нами был боярин. Вкупе по лесам уходили, перед боем видели, после же как с водой утек». «Кто там?» — спросила Всеслава испуганно. Извне долетела: «Отвори, сестра, я это, Пелко, пришел». Парни отодвинули Всеславу в сторонку, подняли засов. Пелко действительно стоял на пороге и дождевая влага обильно стекала по его лицу, по волосам. Он обнимал за плечи красу, завернутую в его куртку. «Нашел!» — сказал Пелко, встряхиваясь. «Схоронилась она, да дитё заплакало!» Тьельвар поспешно шагнул вперед, подхватил красу, внес ее в дом. Краса застонала. Пелко стащил с себя рубашку, выжил ее на крылечке и стал натягивать вновь. «Простынешь!» — сказал ему датчанин. «Возьми-ка мою!» Разглядев, кого несут, боярыня была отвела местечко на скамейке. «Да станет вольно отпущенницы! Благодарит пусть за то, что хоть не на полу, не где-нибудь в холодной клете. В горницу неси!» — сказала твердо Всеслава. «В мою! Сюда вот!» Выдернула лучину из светца и пошла с нею по всходу. И боярыня, раз онемев, не прикрикнула на нее, не остановила. Пелко посмотрел на хозяйку и не посмел подойти к каменке погреться. Помнил, как указали когда-то на дверь несчастной красе. Сел было в самой влазни, в неприметном углу. Его мигом вытолкнули оттуда к печи. «Грейся, дурень, у тебя ж зубы стучат!» И опять ничего не сказала боярыня. Лишь растерянно смотрела, как топтался возле каменки, чужой малый. Всеслава долго не показывалась в повалуше. Спустился Тьельвар, принес сверток мокрой одежды, повесил сушить. Потом встал у огня рядом с Пелко. Не спрашиваясь у хозяйки, снял с полки горшочек, начал греть питье для красы. Бояра не смотрел на них по-прежнему молча. Поняла уже, что ее слово перестало быть привычным законом в этой избе. Отчего-то не годился больше этот закон ни Карелу, ни молодым мужниным друзьям, ни даже дочери родной. Глава четвертая. Эпиграф. Пальцы ищут ложе лука, и рука стрелять готова, но противится другая. Калевала. Смерть на лыжах шла болотом. Карельская песня. Унижение. Вот что всего острее чувствовал Радша, сидя на рыхлом лапнике под корнями поваленной ели. Князь Рюрик не был первым, кому он служил. От прежнего вождя он тоже ушел обиженным, да еще швырнул ему под ноги когда-то подаренный меч. Тот пусть служит тебе, княже, кто слыхом не слыхивал про честь и был прав. Бегом убежал тогда с первого своего поля тот молодой князь, бросил своих, Радша чудом отбился один от двадцати. Но чтобы его, трижды Ладогу от находников защищавшего, из Ладоги гнали, как Татя полночного прочь. И ведь кто гнал-то? Ждан Твердятич, чару на перу подносивший, сыном называвший при всех. Дождь сменился густым холодным туманом. Мельчайшие капельки плавали перед самым лицом, усеивали волосы и одежду. На низко свесившиеся ветви собирались медлительные крупные слезы, срывались вниз и одна за другой катились по толстому кожаному рукаву.